Август, 1943 год. Южный фронт. Зигзаг удачи. Еще в полете по маршруту на меня навалилось философское настроение. Подумать только, Женька Красько воюет только 3 месяца, а уже считается старослужащим в полку. Война быстро дает набираться опыта. В противном случае просто погибаешь. Взять того же Амана, чукотского мальчика. Всего 1 месяц летает, а уже орден Красной Звезды получил. Мне Аман рассказывал, что на родине был хорошим охотником. Я даже удивился, почему он не попал в снайперы. На медкомиссии здоровье показывал идеальное. Оказывается, Аман мечтал стать летчиком. Скрыл то, что имеет навыки охотника, но попросился в летную школу. А теперь летает и вполне прилично бьет фашистов. Поставленную задачу перед нами Гладышевым мы выполнили без приключений. Может, причина в том, что сейчас идут воздушные бои на линии фронта? От Мариуполя мы двинулись на север. Я планировал сделать осмотр в сторону Донецка и возвращаться. Обнаружили парочку аэродромов и колонну немцев, но они шли в обратную сторону от фронта. Я уже собрался отдать команду на возвращение, но на связь со мной вышел мой ведомый. «Ведьма, справа вижу группу самолетов», – сообщил якут. Я посмотрел в ту сторону, но сначала ничего не увидел. Через несколько секунд рассмотрел точки на горизонте. Нас прекрасно слышал Валера Кротов. Его ведомый в том числе. Они летели чуть выше нас. «Ведьма вызывает Крота». Вышел я на связь. «Здесь Крот, слушаю тебя, ведьма», – отозвался Валера. «Видишь справа 5 точек?» «Похоже, транспортный идет с охраной», – предположил Кротов. «Поднимаемся под потолок. Сверху причешем. Глупо упускать такой подарок. У тебя шорох освоил горку?» «Справится», – утвердительно заявил Кротов. Он уже понял, с какой позиции хочет атаковать ведьма. Обе пары резко стали набирать высоту. Приблизившись, я опознал транспортный самолет «Юнкерс-352». Потолок у этого самолета 6000, но двигался «Юнкерс» примерно на 5000. Мы поднялись до 8000, хотя «Яшка» имеет потолок в 10000. По всей вероятности, нас не заметили, потому что 2 пары мессеров не волновались, а спокойно летели в одном горизонте с транспортником. Такая беспечность радовала. Хотя чего им бояться? Они на оккупированной территории, фронт далеко. Тем более, по мнению немцев, сейчас обе стороны в этой войне заняты боями в прифронтовой полосе. А если и встретится воздушная разведка, то сопровождение быстро разберется с ними. Мы распределили роли. «Вьюга, пикируем с горки. Берешь в прицел ведомого, я собью ведущего. Крот, вызывает ведьма». «Ведьма, Крот на связи», – ответил Валера. «Сможете повторить наш маневр?» «Не волнуйся, справимся!» В голосе Валерия слышалась уверенность. Беспечность или самоуверенность на фронте всегда заканчивается плохо. Если бы немецкие пилоты были более внимательны, возможно, у них и был бы шанс. Но не в этот раз. Брызги фонаря кабины показали, что я не промахнулся. Мессер клюнул носом и пошел в крутом пике вниз. Я начал крутить головой, чтобы осмотреться. Вьюга не промазал и тоже сбил свою цель. Крот с шорохом сбили одного и сейчас добивают второго. Я свалил Яшку на левое крыло, сделал боевой разворот, приблизившись к транспортнику на эффективный выстрел, открыл огонь. Мой ведомый не отставал от меня и тоже начал расстреливать транспортный самолет. Мы сделали по 2 захода, обстреливая вражеский самолет. У «Юнкерса» задымил двигатель, но пилот заглушил двигатель, чтобы не возникло возгорания. Крот и шорох присоединились к нам. Я пролетел почти рядом и разглядел. Пилот убит. Но такими самолетами управляют по 2 летчика. Мне стало очень любопытно, что такого везут немцы в тыл. Я дал команду Валере Кротову прекратить огонь. По всей видимости, «Юнкерс» шел на вынужденную. И действительно, показалось огромное поле. Скорее всего, раненый 2-й пилот направлял самолет туда. А что если сесть рядом и осмотреть транспортник? Вдруг там что-то важное? «Вьюга, пройди на бреющем, сможем посадить свои птички в поле. Очень хочется глянуть, что они там везли. Крот, у тебя как с горючим?» Связался я с нашими летчиками. «Домой хватит с запасом», – ответил Валера. «Покрутись над полем, чтобы к нам незаметно не подкрались». Валера, может, и возразил бы, но я уже направил Яшку на поле. Командующий 6-й армией генерал пехоты Карл Адольф Холлит сидел в удобном кресле транспортного самолета и размышлял об итогах последних месяцев боев. Он был доволен своими действиями. В Миусской операции русские атаковали вполне удачно, даже захватили плацдарм. Но умелые действия солдат вермахта контратаками отбросили русских. Почти 18 тысяч русских пленных – уже хороший результат. А боевые потери раза в 3, а то и в 4 больше. Тем не менее, большевики вновь атакуют. Из Таганрога начали выводить 111-ю пехотную дивизию, чтобы не угодить в котел. Командующий дивизией летит сейчас вместе с ним. Холидт посмотрел влево. Генерал пехоты Герман Рикнагель дремлет в своем кресле. Фон Клейст уже сообщил по секрету, что их вызывают в ставку фюрера. Будет повышение в звании, а потом новое назначение. С собой генералы вермахта везли планы и карты будущих стратегических операций. Холлит закрыл глаза, надо немного подремать. Скоро он увидит Берлин. Настроение от таких мыслей улучшалось. Но совершенно неожиданно что-то прокричал пилот. Холлит похлопал по плечу адъютанта. Тот сидел впереди и велел узнать, что там происходит. Адъютант быстро прошел к пилоту. Они о чем-то говорили. Шум двигателей самолета мешал расслышать фразы. Адъютант вернулся обеспокоенным. «Господин генерал, нас атакуют. Сопровождающие самолеты сбиты. Пилот говорит, что видел рисунок на русском истребителе, ругается и уверяет, что это ведьма», – доложил адъютант. «Он пьян? Какая еще ведьма?» Холлит сердился. «Господин генерал, русская летчица – ведьма. По приказу фюрера за нее объявлена награда в 35 тысяч рейхсмарок», – напомнил адъютант. Карл Адольф вспомнил. По Люфтваффе действительно проходила такая информация. Однако Холлит думал, эту чертовку давно сбили и даже самолет находили с номером 33 и картинкой ведьмы на метле. Холлит хотел разбудить генерала Рикнагеля, но в этот момент начался сущий ад. Крупнокалиберные пули пробивали самолет насквозь. Голова адъютанта взорвалась, обрызгав лицо и мундир Холлитта. Командующий 6-й армией выругался и сплюнул кровь, попавшую в рот. Русские летчики продолжали обстрел. Пули пролетали по салону, сея смерть и страх. Неужели это конец? В голове генерала Холлитта заметались мысли. Убили одного из пилотов, а второй был ранен. Самолет резко пошел вниз. Генерал Рикнагель упал на пол. Он жутко ругался на русских и на летчиков Люфтваффе, которые позволяют летать русским в глубоком тылу. Здесь же территория, которую немецкая армия контролирует. Самолет шел на вынужденную. А потом жесткая посадка тряхнула так, что Холлит потерял сознание. Он очнулся, когда генерал Рикнагель стал отвешивать ему пощечины. «Карл, нам надо немедленно выбираться из самолета, он может загореться!» «Герман, еще кто-то кроме нас остался в живых?» – спросил Холлит у Рикнагеля. «Мой адъютант, он сейчас пытается открыть дверь. Кажется, ее заклинило. Второй пилот умудрился посадить самолет, но сам он не выживет. С такими ранами не выживают. Черт, меня, кажется, здорово приложило!» Холлит попытался сесть на полу. В этот момент адъютант Рикнагеля открыл дверь. Сразу хлопнул выстрел, и адъютант вывалился из самолета. Мгновение, и в самолет запрыгнул русский летчик. Он в 2 прыжка подскочил к генералу Рикнагелю. Герман попытался выхватить пистолет, но русский врезал ему по голове. Герман завалился прямо на Карла, что помешало выхватить свой пистолет Холлитту. Вслед за русским летчиком в самолет запрыгнула женщина. Определенно, это была молодая женщина, ко всему прочему, красивая. Она сдернула шлем с головы, потные волосы прилипли к ее голове. Одета в синие шаровары и гимнастерку защитного цвета. На погонах он разглядел погоны старшего лейтенанта. Молодая женщина остановилась возле генералов. Ее спутник уже освободил их от оружия. Она что-то сказала своему спутнику, а потом на чистом немецком заговорила с Холлиттом. «Не стоит сопротивляться, генерал. Вам, можно сказать, повезло. Сможете дожить до конца войны». «Кто ты такая?» – прохрипел Карл. «Рада познакомиться. Я – ведьма». И девушка лучезарно улыбнулась. А у генерала промелькнула мысль. Она хоть и большевичка, но красивая. Спутник ведьмы стал вязать генералов, и вскоре их вытащили из самолета. Сам самолет русские подожгли, но вытащили портфели с документами. Эта русская дрянь прекрасно читает по-немецки и, видимо, разобралась в важности документов. Мы с Амманом не только посадили свои яшки на поле, но и вовремя подбежали к самолету. Как только дверь открылась, я сразу выстрелил в голову немецкому офицеру. Якут, как вихрь, заскочил в самолет. Когда я туда влез, Амман уже вырубил одного генерала. Я сразу определил немцев по лампасам. Везет мне на генералов. Предложил генералу, который на меня глазел, не сопротивляться. Но пока я не понимал, кого мы захватили. Следовало торопиться. Амман связал обоих генералов и выволок из самолета. Я между делом осмотрелся и нашел три объемистых портфеля. Мельком глянул. В наличии планы, карты и прочая штабная документация. Укладывали лампасников с трудом. Пришлось сбросить парашюты. Посадили немцев, а сверху сели сами. Опыт таких полетов есть. Связали их, конечно, но и в рот тряпок напихали, без фанатизма, чтобы не задохнулись. Взлетали с трудом. Я реально молился, чтобы не подломилось шасси. Повезло, мы взлетели. Возвращались очень осторожно. Валера Кротов. Шли чуть впереди. В общем, пронесло, никто не напал. Сели на своем аэродроме. А потом я с удовольствием наблюдал за физиономиями наших командиров, когда вытаскивали генералов. Устали жутко. Гладышев подошел к нам, обнял меня и Амана. «Женя, ты меня точно до инфаркта доведешь», – высказал комполка и засмеялся. Наш молчи-молчи взял генералов под стражу, а мы пошли отдыхать. Интересно, дадут вторую звезду героя или нет? Через полчаса меня вызвали к особисту, майору Гарину. Требовался переводчик. Генералов допрашивали поодиночке. Хмурились потомки Гёте, но на вопросы отвечали, а на меня смотрели, как на чудо-юдо. Перед ужином меня Гарин отпустил, а вечером прилетел транспортник из штаба 8-й армии. Гансов погрузили в самолет и увезли. Гарин улетел с ними. На ужине за столом наш КМСК Серега Носов поздравил с очередной удачей. «Сверлите дырочки в кителях. За такой улов однозначно по ордену прилепят». Не знаю, что писал в представлении Гладышев, но нам с Аманом дали по ордену Ленина, а Кротову с его ведомым по ордену Боевого Красного Знамени. Но об этом мы узнаем только через месяц. В августе началась Донбасская операция советских войск. Южный фронт принимал в этом непосредственное участие. Личный состав 73-го ГИАП был укомплектован почти на 80%. Мы летали в прикрытие бомбардировщиков практически каждый день. Меня и моего ведомого, Амана, использовали в разведывательных полетах. Я взял для себя за правило практиковать своего якута по возвращении домой. В свой полк возвращались, сжигая все топливо. Механики матерились, что мы летаем не на бензине, а на парах. Аман достаточно быстро учился. Он уже повторял все мои кульбиты в воздухе. А как ведомый, был идеальным. Будто на веревочке привязан к моему самолету. Почти в каждый полет сбивали по одному или два мессера. Личный счет рос не только у меня, но и у якута. Если с подтверждением было сложно, то старались записать результаты сбитых немцев на общий счет полка. Как ни крути, а тоже результат. В первой половине августа наши прорвали оборону немцев. На наши истребители подвешивали бомбы, и мы вылетали, сбрасывая смертельный груз на окопы и расположение немцев. Во второй половине августа наши освободили Таганрог, а к концу месяца зарядили дожди. Взлетное поле раскисло от выпавших осадков. Поле подсыпали песком, но помогало это мало. Фронт удалялся. К нам уже не залетали истребители Люфтваффе. Но меры предосторожности продолжали соблюдаться. В такие дни я сидел в палатке и страдал депрессией. Вот не могу просто так болтаться без дела. От скуки брал гитару и веселил девчонок из нашей и второй эскадрильи. В первой эскадрильи девушек не было, только мужики. Наступление на фронте приостановилось. Выпали дни отдыха. Так бывает. Солдатам не помешает дух перевести, тылы подтянуть, пополнить боезапас. Погода наладилась, и мы готовились к полетам. В один из таких дней Гладышев сообщил, что приезжает агитбригада артистов. На артистов все желают посмотреть, благо выступать они будут не возле окопов передовой линии. Севернее нас стоял 10-й гвардейский стрелковый корпус, что в составе 18-й десантной армии. Вот в одном из расположений воинских частей, стоявших во второй линии, и должны выступить артисты. Наши девки, как узнали об артистах, за батей ходили гуртом, будто цыплята за наседкой. Порой и парни присоединялись. Всем хотелось поехать на концерт. Но на парней наш полковник порой прикрикнет, они и отстанут. А девочки более настойчивые. Оно и понятно. Бабам, если что, втемяшится в голову, ничем выветрить невозможно. В общем, уговорили, всех, конечно, не отпустили, пришлось тянуть жребий. Мне в жеребьевке повезло. Агитбригады артистов часто разъезжали по фронтам. Такая политика командования позволяла поднять боевой дух солдат. Выступали, в том числе и в госпиталях, и заезжали в медсанбаты. На моей памяти в этом времени я столкнулся впервые, хотя раньше слышал об этом. Достаточно известные артисты, как Утесов и прочие, не гнушались ездить в такие поездки. Наши девчонки летали с пакетами в штаб армии и по пути залетели к селу Марьино, что стоит недалеко от реки Миус. Там расположился медсанбат, а недалеко, буквально в 2 километрах от медсанбата, стоял 10-й десантный батальон. Летала Ольга Петрова с новенькой девушкой из пополнения на У-2. Забыл сказать, что нашу этажерку, что я оставил в лесу, вернули. Как ни странно, но самолет остался цел и невредим. Так что сейчас он вновь служит в нашем полку. Ольга выяснила, в какое время будет концерт, имена артистов узнать не удалось. Но это не расстраивало счастливчиков, что вытянули жребий на поездку. Отправили нас на 2 машинах из стеч-полка. Капитан Дубов выделил транспорт с разрешения бати. В жеребьевке участвовали даже повара и техники. Набралось нас 25 человек. В расположение стрелкового батальона прибыли за час до того, как начали выступать артисты, которые уже прибыли на место. Рядом с медсанбатом поставили сцену. Здесь и выступят артисты. Теплый августовский ветерок разгонял плохое настроение и дождливую сырость. Наша компания сразу прошла на поляну, где поставлена сцена, чтобы заранее занять места поближе. Здесь уже собирался народ, много раненых, которые могут передвигаться на своих ногах. Из разговоров я услышал, что из знаменитостей будет выступать Маргарита Шведова. Как оказалось, она действительно известная артистка. Я с ней познакомился во время моей поездки в Москву. Выступления начались с коротких театральных сценок, вполне замешанных на юморе. Шведова пела песни «Сады цветут», «Эхо любви» и парочка песен этого времени. До нее выступил мужчина. Он пел песню «Темная ночь». Кстати сказать, играл на гитаре очень хорошо и пел приятным мужским баритоном. Мы сидели почти в первых рядах, но немного сбоку. Наши парни принесли березовые чурбачки и доски. Получились скамейки. Где достали они материалы, мы не спрашивали. Раненые солдаты хлопали, не жалея ладоней после каждой песни. Во время выступления все чувства этих обожженных людей войной отражались на лицах зрителей. Каким-то образом Шведова меня разглядела и неожиданно для меня двинула речь. «Товарищи, здесь присутствует автор песен, которые я сегодня для вас пела, Евгения Красько. Товарищи, давайте попросим ее подняться на сцену». После слов Шведовой народ начал оглядываться. Мне захотелось стать невидимкой, не знаю почему, но накатила волна смущения. Шведова подошла к краю сцены. «Евгения, выходите, мы просим!» – выдала известная актриса. Для полноты счастья со сцены спустился Орлов, художественный руководитель театра. Он подошел к нам и буквально вытянул меня за руку, плюсом наши летчики подтолкнули, чтобы я не сопротивлялся. Короче, вытащили меня на сцену. В лицо меня мало кто знал по фронтам. Даже сказать лучше, многие и не знали, как я выгляжу. Но прозвище «Ведьма» на нашем фронте известно почти всем. Ордена и золотая звезда произвели впечатление на зрителей. Народ зашумел, послышались подбадривающие выкрики. Эх, соточку бы сейчас пропустить для храбрости, так сказать, но, увы, взять негде. Меня поставили рядом со Шведовой. Орлов встал рядом. Маргарита начала рассказывать о том, автором каких песен я являюсь. Мне оставалось только улыбаться. В дополнение всего, Шведова вдруг решила попросить меня петь. Вот ведь зараза, петь они должны, а сейчас меня припахивают. «Товарищи, давайте попросим Евгению спеть что-то из новенького. Наверняка она вновь что-нибудь сочинила», – улыбаясь во все свои 32 зуба, предложила Шведова. Послышались аплодисменты и выкрики «Просим, просим!». Мне услужливо поднесли гитару, тот певец, который исполнял «Темную ночь». Подставили стул и усадили на него, буквально всунув мне гитару в руки. «И что прикажете делать?» Однако мое смущение продолжалось недолго. «Хотите песен? Будут вам песни!» Решил петь что-то военное. Первое, что пришло в голову – песня «Если б не было войны» в исполнении певицы Зары в моем времени. Хотя до этого песню исполняла Валентина Толкунова. То было во времена молодости моей матери. Я эту песню часто пел своим родителям, особенно для матери. Точнее сказать, пела моя мать. Песню я знал очень неплохо. Тронув струны пальцами, я тихо начал с медленного перебора. Гитара оказалась очень хорошим и звонким инструментом. Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве б мы прожили друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Песня местами проговаривается. Голос Евгении, в тело которой я попал, вполне выдерживал октавы. Пока я пел, смотрел на людей перед сценой. Многие думали о довоенной жизни, а может просто о родных и близких. Слезы текли не только у женщин, но и у некоторых мужчин. В этой войне люди потеряли и будут терять своих любимых или просто близких. Я прямо чувствовал настроение зрителей. Как закончил песню, наверное, с минуту стояла тишина, а потом люди захлопали. Я не знал, что во время исполнения песни родилась новая сплетня. А причиной стала моя подруга Лида Карпова. Когда я пел, она возьми да и скажи: «Женька в летчика одного была влюблена. Из-за него и в летную школу пошла. Да вот только погиб он. Я узнала об этом в самом начале, когда мы в Энгельс приехали». «Теперь понятно, почему она на парней внимания не обращает», — высказался один из летчиков нашего полка. «Дурни вы, ничего не понимаете в любви. Женька по натуре верная, потому и воюет как бешеная, мстит за своего любимого, а ведьмой назвалась, чтобы фашисты ее боялись», — добавила перца в свои слова Лида. Мою подругу, естественно, услышали. Не только из нашего полка, но и соседние зрители. Вот курица болтливая. Но я ничего такого даже не подозревал. Позже удивлялся, откуда пошла такая сплетня. Пережидая бурные овации, я кланялся. Нет, земных поклонов не отмахивал, просто выражал зрителям свою благодарность, слегка наклоняясь. Народ потребовал еще что-то такого, что неизвестно большой массе народа. Я уже говорил, что совесть моя порой засыпает, что произошло и сейчас. Не сказать, что я человек тщеславный, скорее мне хочется хороших песен. Лихорадочно думаю, чего бы еще такого задвинуть на местном музыкальном олимпе. Совсем неожиданно приходит мысль о 10-м десантном батальоне. В моей жизни, в другой ипостаси, был фильм «Белорусский вокзал», вышедший на экраны СССР в начале 70-х. Режиссера я не помню, но моим родителям очень нравилось такое кино. Я им даже кассету для видика покупал. Вот именно там исполняют песню «Нам нужна одна победа», которую я тоже хорошо знал. Написал эту песню Булат Акуджава в то же время, когда сняли фильм. Звучит мелодия и звук гитары. Разом прекращается шум зрителей. Начинаю медленным перебором. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Конкретно в это время, то есть в августе, уже освободили Курск и Орел. Поэтому я особо текст песни не менял. Изменил только одно слово «довела» на слово «повела». В выражении «от Курска и Орла война нас повела». В общем, получилось вполне неплохо, на мой взгляд. Но реакцию десантного батальона, который присутствовал, естественно, частично на этом концерте, предугадать не получилось. Солдаты и офицеры этого батальона хлопали так, что, наверное, еще неделю ходили с больными ладонями. Неожиданно один из бойцов 10-го батальона закричал: «Братцы, да это же фронтовая ведьма, а песню она про нас сочинила! Качай ее, братцы!» Этот инициатор подбежал к сцене и легко запрыгнул на помост. В это же время подтянулся еще десяток воинов из 10-го батальона к сцене. Инициатор схватил меня на руки, вот же бугай неиспользованный, не знает, куда силушку девать. Кинул он меня прямо в руки своим однополчанам. «А те давай на радостях качать меня, точнее подбрасывать. Метра на три, не меньше. Хорошо, что я в шароварах был, а то мог бы получиться конфуз, будь я в юбке. Еле вырвался». Забегая вперед, скажу, бойцы десятки здорово гордились, считая, что ведьма написала песню именно про них. В общем, концерт получился вполне приличный. По окончании я написал слова и ноты с помощью аккордеонистки Ольги Батуриной для Маргариты Шведовой. Время пришло нам уезжать. Прощался я с артистами тепло, а вот с Маргаритой даже жарко. Она решила меня обнять на прощание, прижавшись всем телом. Что тут скажешь? Формы у Шведовой возбуждающие. Так хотелось ее за мягкие места потрогать, что внизу моего живота появилось какое-то тянущее чувство. Да и тепло растекалось в паху. Может, это кого-то удивит, но я здесь воздерживаюсь от интимной жизни несколько месяцев. Не знаю, откуда у меня взялось столько смелости, но Шведову я поцеловал в губы. В засос. Врать не буду, удовольствие получил. Резко отшагнул от Маргариты. Глаза ее расширились, рот приоткрыт, нижнюю губу она трогает пальчиками. Явно артистка в некотором шоке. Чтобы не усугублять, я побежал к нашим машинам. Вернулись в расположение полка почти в полночь. Быстро разбрелись по палаткам. Когда укладывались спать, моя подруга Лида выдала: «Женька, ты сильно любила своего?» «Кого? Чего? Лида, ты о чем?» Не понял я. «Ну, своего летчика. Сочинить такую песню можно, только испытывая настоящее чувство». Лида даже мечтательно закрыла глаза. Я поперхнулся и закашлялся. «Ну, Лида! Ну, выдумщица! Просто нет слов, только нецензурные выражения остались, которые я произносить не стал». Открыв и закрыв рот, я отвернулся и лег на свою кровать. До утра нас не беспокоили. А на следующий день начались новые полеты. Шагая к своему Яшке, я размышлял о произошедшем со Шведовой. Видеть нас никто не мог, было уже темно, когда мы прощались. Не настолько, что хоть глаз выколи, но все же. Надо что-то делать со своим либидо. Тело мне досталось девственницы, но разум раскрепощен нравами 21 века. В полетах я устаю, и давление сексуальности ослабевает. А вот в минуты затишья хочется чего-то такого. Так, ничего не придумав, дошел до самолета, а потом стало совсем не до этого. В этот день мы с Аманом совершили 5 вылетов. Усталость вновь отодвинула проблему, накатившей неудовлетворенности.